20. Наши, развив черты, ухватки и голоса, знак большой нищеты природы на чудеса, выпятив челюсть, зоб, дети их исказят собственной злостью, чтоб не отступить назад.